«Благодарю, Семен Константинович», — ответил полковник, а его спутник просто поклонился. Когда оба посетителя покинули кабинет, князь Ефремов еще раз взглянул на папку. «На ужин, похоже, придется опоздать. Нужно отдать распоряжение своим людям, передать приказы в военные части и, разумеется, направить уведомление Поднебесной империи, чтобы все было, как положено, и никакой китайский пограничник не вздумал открыть огонь по приближающимся русским войскам. Не то сейчас время, чтобы устраивать локальные пограничные стычки». Глава 16. Пермская резиденция князя Ефремова. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. «Когда приставленный ко мне человек из обслуги привел меня на третий этаж особняка, мы остановились перед стеклянными дверями. На полотне мастера вырезали орнамент в китайском стиле. Само стекло было мутным, чтобы проникал свет, но нельзя было разобрать, что происходит по другую сторону дверей. Взявшись за ручки, слуга плавно раскрыл створки, открывая моему взгляду небольшой эркер. Отсюда открывался прекрасный вид на сад, выращенный на заднем дворе особняка. Чистое голубое небо, чуточку окрашенное закатным огнем, ажурные кусты внизу, небольшое озеро, у которого брошен тренировочный настил светлого дерева, отличное место для отдыха после трудового дня. В самом эркере хватило места для того, чтобы разместилось человек 15, однако сегодня стол поставили поменьше, как раз на троих. Стены из желтоватого дерева, на которые падал естественный свет, создавали гармоничную иллюзию расширенного пространства. С одного из массивных резных кресел, чьи ножки были оформлены в виде китайских драконов, поднялась хозяйка особняка. На этот раз Мэйли надела домашнее платье, подчеркивая тем самым, что и меня она включает в близкий круг. Максимально нейтральная ханьфу, отсутствие украшений, подчеркнута несложная прическа. Хотя, разумеется, княжеский герб на кольце оставался. «Прошу, Дмитрий Алексеевич», поведя рукой над столом, уже заставленным пока еще пустой посудой, произнесла она. Семен Константинович вынужден был срочно отъехать по делам и велел начинать без него. Я кивнул, прежде чем занять сиденье напротив княгини. Амелин легко вернулась на свое место и приподняла крошечный колокольчик со стола. Тихий, едва уловимый звон прозвучал в эркере, а к нам тут же пошли вереницы слуги Ефремовых. Пустая посуда была мгновенно убрана, на ее месте появлялись легкие закуски, вперемешку как русская кухня, так и китайская. Будоражащие ароматы щекотали ноздри и заставляли желудок готовиться к приему пищи. Все выглядело крайне аппетитно, и Мэйлин с довольной улыбкой следила за моим лицом. «Вижу, мне удалось вам угодить, Дмитрий», — произнесла она, когда мы остались наедине. «Это не может не радовать. Не забыла моя бывшая одногруппница о моей любви к кофе. С него-то я и начал», сделав глоток и оценив вкус. «Приготовлено ровно так, как я предпочитаю. Благодарю за заботу», — ответил я, чуть наклонив голову. «Предлагаю сначала отдать должное вашей кухне, а уже после перейти к деловому разговору. Мне кажется, ваши повара заслуживают того, чтобы их работу оценили должным образом и не давали остыть». Принцесса Поднебесной мягко улыбнулась. «Да», — легко согласилась она, — «о делах поговорим чуть позже. На столе хватало экзотических блюд, однако экспериментировать сегодня я не стал, и брал только то, что уже однажды пробовал, и в чем был уверен. Так что отдал должное свиным ушам с зеленью, насладился жареной лапшой с говядиной и свининой в сухарях. Все было прекрасно приготовлено, и исчезало с моих тарелок очень быстро, оставляя на языке приятное послевкусие. Мэйлин не отставала от меня, и, кажется, тоже весьма проголодалась за сегодняшний день. Впрочем, ничего удивительного, это у меня было время расслабиться и ничего не делать. Китайская принцесса крутилась как белка в колесе, решая сразу по несколько вопросов. Ее штат помощников из 5 человек едва поспевал за княгиней Пермской, а она требовала от них ничуть не меньше, чем с китайских подданных. Вздохнуть у мужчин свободного времени не было до самого конца рабочего дня, и выходили они из кабинета княгини такими уставшими, что я засомневался, хватит ли у них сил по домам разъехаться. Но Мэйлин не только с подчиненных требовала высокой работоспособности, к которой привыкла на родине, но и сама пахала не меньше. Глядя на нее через виртуальные окна искусственного интеллекта, я подумал о том, что Виктории повезло, что у нее есть оракул, иначе ее рабочий день походил бы на тот образ жизни, который выбрала для себя княгиня Ефремова. Однако сама организация труда у Мэйлин пока что выглядела самой эффективной из тех, что мне довелось наблюдать, за исключением, конечно, обладателей оракула. Когда мы уже перешли к десерту, в эркер вошел и Семен Константинович. Успел, добродушно улыбнулся он, проходя к столу и занимая последнее кресло. Думал, дольше придется задержаться. Устроившись в кресле, Семен замер, а Мэйлин лично принялась ухаживать за супругом, подкладывая ему самые лучшие блюда. Делала она это с явным удовольствием, бросая на своего князя взгляды, которые лучше всяких слов показывали, что принцессу мой друг действительно покорил. Было приятно осознать, что моя бывшая одногруппница на самом деле полюбила семена. Я искренне желал ему счастья. А мы как раз собирались перейти к обсуждению дел, негромко поведала княгиня, с удовольствием глядя, как посуда молниеносно пустеет перед ее супругом. Князь Пермский ел быстро, но аккуратно. Чувствовалось, что и он живет в бешеном темпе, заданном Мэйлин. «Если вы не против, что я все еще ем», — кивнул Семен, бросив на меня чуточку извиняющийся взгляд. «Я совсем не против послушать. Откладывать разговор я не стал. Есть два важных дела к вашему княжеству», — объявил я, сделав глоток кофе. «Во-первых, я хочу приобрести землю под свои нужды, желательно с поместьем, где-нибудь на живописном берегу Амура». Семен кивнул, показывая, что услышал, а Мэйлин уточнила. «У нас имеется несколько поместий, я выделю человека, который покажет их завтра», — озвучила она. «Если они подойдут, то не вижу никаких проблем. В крайнем случае за месяц мы возведем новые, если готовые не устроит». Что ж, ожидаемо. Пермское княжество хоть и бурно развивается, однако от лишних вливаний в бюджет отказываться ему еще рано. Не настолько крепко Ефремовы стоят на ногах, чтобы перебирать предложениями. «Благодарю», — ответил я, «а также я уполномочен передать предложение от Руснефти. Если говорить вкратце, Романовы хотят превратить Пермское княжество в свое равноправного партнера и провести нефтепровод через ваши земли. Естественно, все будет оформлено, как положено. Управляющие от Руснефти, вся стройка и обслуживание на плечах ваших подданных». Семен усмехнулся, он-то в первую очередь уловил посыл о том, что защищать нефтепровод будут силовики Романовых. А Мэйлин промолчала, задумчиво глядя на меня из-под приспущенных ресниц. «Будет еще одна ветка в Поднебесную империю», — уточнил мой друг, отодвигая пустую тарелку и протягивая руку за чаем. «Да, если вы согласитесь», — не стал скрывать я. Государь подписал несколько договоров по торговле с широким списком товаров, и нефтепродукты Руснефти входят в этот список. А так как императору крайне нужны наши ресурсы, Романовы предлагают вложиться в Пермское княжество и обеспечить бесперебойные поставки в Поднебесную через вас. Мэйлин улыбнулась, и я нисколько не сомневался, что княгиня Ефремова сейчас просчитывает дивиденды от такого договора. Семен же потягивал чай, обдумывая мои слова, и я решил немного раскрыть карты, тем более что дозволение Алексея Александровича на этот шаг у меня было. «Помимо этого, как только мы с вами закончим с возведением нашего нефтепровода», — поговорил я, взяв в руки чашку кофе, — «всесибирская газовая ветка также пожелает идти через Пермское княжество, переговоры об этом уже перешли в активную фазу, а значит, и плата за транспортировку газа пойдет в ваши земли. Немного позднее Романовыми уже запланировано возвести несколько нефтеперерабатывающих заводов на протяжении нашего провода, что тоже даст и вам рабочие места, и вливание в бюджет, и нам серьезное подспорье в торговле с Поднебесной империей. Вам потребуется терминал в порту для перелива», — заметила Мэйлин. «Его тоже будем строить на тех же условиях?» «Да, наше управление, наши стандарты, ваше исполнение и работники», — подтвердил я. Супруги переглянулись, и мой друг улыбнулся своей княгине, после чего повернулся ко мне и объявил. «Не вижу препятствий, Дмитрий», — сказал он, — «но предлагаю обсудить этот вопрос завтра уже с конкретным договором. Ты не против?» «Нисколько», — покачал головой я. «Тогда так и поступим», — кивнул Семен Константинович, после чего вздохнул. «А теперь, прошу простить, но мне еще нужно закрыть несколько вопросов. Дмитрий, если хочешь, Мэйлин организует тебе досуг на вечер». «Спасибо, но я воздержусь», — приподняв ладони, ответил я. «У меня не так часто выдаются свободные часы, чтобы выспаться. Вот подпишем договор, тогда и можно будет праздновать». На том мы и разошлись. Представленный княгиней человек сопроводил меня в выделенные покои, и я действительно занялся тем, о чем говорил. Вот только если для кого-то отдых — это блаженная нега безделья, я по-настоящему отдыхал, только за работой. Якутск, княжеская резиденция. Сергей Алексеевич вышел из душа, замотанный в полотенце, и бросил взгляд на свою супругу. Дарья Федоровна все еще лежала на скомканных простынях, наслаждаясь минутами удовольствия. Наследник Романовых направился к столику, на котором ожидала своего часа бутылка воды. Отвинтив пробку, Сергей Алексеевич плеснул себе в коньячный бокал и уже собирался сделать глоток, но замер, разглядывая жидкость. Что-то случилось. Все еще расслабленным, чуть хрипловатым голосом уточнила княгиня Романова. Сергей Алексеевич холодно усмехнулся и поставил бокал обратно. Под недоумевающим взглядом супруги наследник достал из своего стола черную коробку. Дарья Федоровна уже привыкла к тому, что Романовы практически постоянно носят линзы, хотя проблем со зрением у них не было. Но почему и зачем это делается, ей пока что никто не объяснял. До этого самого момента. «Видишь ли, любимая», — негромко произнес Сергей, вставив линзу и поморгав несколько раз, «у рода Романовых всегда хватало врагов, как внутри страны, так и за ее пределами. К счастью, мой брат, князь Красноярский, настоящий технический гений». Со шкатулкой в руках наследник рода прошел к постели. Дарья Федоровна уже села на кровати, не делая попыток прикрыть наготу, и глядя на супруга. Протянув ей открытую коробку, он кивнул, позволяя княгине вытащить одну линзу. «Я всегда ношу наушник, дорогая, чтобы не расставаться со своей службой безопасности. Только что, стоило мне налить себе воды, меня проинформировали, что бутылка, которую оставили для нас с тобой, отравлена. Сейчас мы с тобой вместе посмотрим, кто же хотел избавиться нас», — объявил Сергей Алексеевич. «Оракул, предоставь доступ Дарье Федоровне Романовой», — приказал он в пространство. Его супруга чуть дернулась, и старший сын Романовых поощрительно улыбнулся. В первый раз подключение линзы к мощностям искусственного интеллекта всегда неожиданно. Хотя Дмитрий и обещал отладить этот процесс, но для неподготовленного человека все равно срабатывает элемент неожиданности. «Я правильно понимаю, что мы можем просмотреть все, что видели камеры, даже если они не вели запись?» Очень тихо поинтересовалась супруга, смотря расфокусированным взглядом прямо перед собой. «Да», — ответил Сергей Алексеевич, присаживаясь рядом со своей княгиней и приобнимая ее за талию. «Оракул, кто прикасался к бутылке с водой до меня?» И перед глазами молодых супругов завертелась сделанная искусственным интеллектом запись. Камеры в спальне княгини действительно имелись, и запись на них не шла. Объективы были направлены так, чтобы не увидеть ничего лишнего, и при этом контролировать окна и двери. А заодно и столик с угощениями попал в кадр. «Ах ты, тварь!» — разъяренной кошкой зашипела княгиня Романова, глядя, как ее личная служанка что-то делает с бутылкой воды. «Я же тебя из такой дыры вытащила». Дарья Федоровна прекрасно понимала, что уже все в резиденции знают, что ее супруг, так же как и она сама, предпочитает воду алкогольным напиткам. И сложить 2 и 2 у нее получилось без проблем. Проколоть крышку, чтобы впрыснуть яд, дело несложное. Сергей Алексеевич сохранял молчание, пока Дарья Федоровна не взяла себя в руки. А выждав достаточно, продолжить отдавать приказы искусственному интеллекту. «Оракул, найди, кто отдал приказ вколоть яд», — распорядился он. Изображение вновь сменилось, и оба супруга увидели кабинет главы рода Андреевых. На этот раз было заметно, что брат Дарьи Федоровны передает что-то служанке, но та своей спиной перегораживала обзор. Сам князь Якутский выглядел спокойным и явно был уверен в своих действиях. «Как поступим?» — спросил Сергей Алексеевич, когда воспроизведение закончилось. Дарья Федоровна несколько секунд смотрела в пространство. Она уже взяла себя в руки, успокоилась, и теперь просчитывала варианты. Наследник Романовых очень ценил это качество в своей супруге, и сейчас даже немного любовался ее сосредоточенным лицом. «Мы должны приложить все доказательства», — заговорила княгиня. «Не стоит моему супругу становиться убийцей всех мужчин рода Андреевых. Якутские бояре такого подхода не примут. Это будет захват власти, насильственный и противозаконный». Она вздохнула и повернулась к Сергею Алексеевичу. «На видео не видно того, что Анна отравляет бутылку, и не видно, что мой брат дает ей в руки», — пояснила она. «Я наших бояр знаю, они любое сомнение начнут толковать в свою пользу, а им выгодно будет меня убрать, я теперь даже не Андреева, а Романова, а из моего братца будут тянуть все соки, заставляя расплачиваться за мифические потери доходов и репутации». Сергей Алексеевич пожал плечами. «Предлагаешь простить отравителя?» — спросил он. «Согласен, трогать князя сразу не станем. Однако что мешает нам допросить твою служанку, она может отказаться говорить», — покачала головой Дарья Федоровна, но супруг лишь усмехнулся. Прижав к себе княгиню, наследник Романовых приблизил свои губы к ее ушку и прошептал: «От техники допроса еще никто не сумел отказаться, моя княгиня», — заявил он с усмешкой. «Так что давай-ка одеваться. Нас ждут интересные минуты доверительной беседы с твоей подданной, а после ты взойдешь на престол якутского княжества». Он первым встал на ноги и направился к гардеробу, на ходу отдавая приказы своей охране через оракула. Сергей Алексеевич еще перед тем, как начать подготовку к поединку с отцом своей невесты, понимал, что рано или поздно, но ему придется столкнуться и с наследником Андреевых. А сейчас выдался отличный повод поставить точку. В конце концов, у отца была Казань, у Дмитрия Красноярск. Почему бы наследнику не стать князем якутским? Романовым такой бриллиант в семейном владении очень пригодится. Облачившись в белую рубашку, брюки и туфли, Сергей подбадривающе улыбнулся Дарье Федоровне и вышел из спальни. Впереди предстояла долгая и кропотливая работа. Но не зря же Дмитрий расписал все детали по технике допроса. Теперь эти знания окажутся весьма к месту. Закрыв за собой дверь, наследник Романовых кивнул бойцам в доспехах с оружием наперевес. «Девушка схвачена при попытке покинуть особняк», — доложил один из них. «Мы поймали ее за забором, Сергей Алексеевич. Сейчас она уже сидит в подвале. Ждем вашего решения. Нужно будет потом как-нибудь отблагодарить Дмитрия», — подумал Сергей, уже спускаясь в подвал особняка. «Если бы не младший брат, сейчас лежал бы наследник рода в луже кровавой слюны и неэстетично дергал ножкой. А так, кто знает, может быть, к утру он уже сядет на престол своего княжества». Глава 17. Кремль. Личные покои государя. «Что там у тебя, Игорь?» – недовольно спросил Михаил II. Он уже собирался отходить ко сну, когда к нему пришел наследник престола с папкой в руках. Так что принимал своего признанного сына государь уже в халате, хотя и не по правилам, но на такие мелочи ни один, ни другой внимания не обращали. К тому же, что это за самодержец такой, что в своих личных покоях в неурочное время не может собственного сына в халате принять? Покушение на члена семьи тайного советника, государь, совершенно спокойно ответил цесаревич, протягивая папку Михаилу II. Князь Андреев предпринял попытку отравить наследника рода Романовых, пока тот гостил в якутском княжестве. Естественно, безуспешно. Однако злодеяние хоть и не удалось, но все же случилось. Михаил II нахмурил брови. «Мстит за отца», — уточнил он. О том, что разрешил Сергею Романову прирезать князя якутского, государь, естественно, не забыл. И ожидал продолжения конфликта, но не думал, что все выйдет, во-первых, так быстро, а во-вторых, так глупо. «Плевать ему на отца», — прокомментировал Игорь Михайлович. «Ему наследство покоя не давало. Князь подкупил личную служанку сестры, супруги Сергея Алексеевича Романова. Также дал взятку якутскому начальнику судебной медицины, чтобы тот нанес отпечатки княгини Романовой на бутылку и шприц с ядом. Якобы она сперва заставила служанку добыть яд, а потом сама и отравила супруга из мести за отца». Государь усмехнулся. «А служанку тогда зачем приплели?» — уточнил он. «Девчонка из простых, государь», — пояснил цесаревич. «Сама она должна была покинуть особняк тайком и умереть, а следствие бы сочло, что Дарья Федоровна поручила ей добыть яд, а после замела следы. О том, что служанку на самом деле подкупил князь Андреев, никто бы и допытываться не стал. Служанка княгини, отпечатки на шприце с ядом и отравленной бутылке, тоже княгини. Приговор однозначен». Михаил II покачал головой с сомнением. «Это сейчас дело кажется шито белыми нитками, когда на руках есть все доказательства. Но если бы отравление удалось, сам царь бы не стал перепроверять, а просто утвердил приговор для Дарьи Федоровны Романовой. Воистину, оракул – настоящее чудо. И действовал князь по своей воле, никто ему не подсказывал», – уточнил он, раздумывая над окончательным решением. А решать требовалось быстро. Пока Алексей Александрович Романов не был членом тайного совета, тронуть его мог, в принципе, любой другой род. Однако теперь это фактически покушение на устои государства, а промедление в подобных вопросах всегда ведет к репутационным потерям. «Никто, государь», — ответил цесаревич. «Сам придумал, сам все и сделал». «Вот так, Игорь», — вздохнул Михаил II, — «ждешь подставы от зарубежных эмиссаров, А тут собственные подданные готовы убивать друг друга. Большое наследство хоть было у Дарьи Федоровны, само по себе не очень, покачал головой Игорь Михайлович. Но с него в Якутске практически половина всего княжеского бюджета формируется. Дарья Федоровна отличная управительница, деньги делать умеет, так что и получила от отца то, с чем могла справиться. Царь кивнул. Это заставляет задуматься, Игорь, а не пора ли рассказать людям про Оракула, вслух произнес он, но рано. Не потерпит над собой тотального контроля ни царские люди, ни князья с боярами. Никто же не поверит, что это для их же собственной безопасности делается. Им все больше свободы подавай да права, нет бы мозгов просить. Он снова вздохнул, после чего махнул рукой. Дмитрий Алексеевич только что анонсировал наномашины, вставил Игорь Михайлович. Полагаю, нужно выждать минимум год с того момента, как они станут массовым явлением, чтобы народ свыкся с таким новшеством, и только после этого вносить очередную бомбу. Техническая революция штука опасная, мы с Дмитрием Алексеевичем уже обсуждали этот момент. Погромы фабрик и убийства магнатов на заре промышленной революции хорошо показали, как в правильных руках можно организовать бунты недалекой толпы. Оракул – это посерьезнее вещь. Нам сил не хватит, чтобы все сопротивления задавить. Раскол получится в обществе, а враги и так не дремлют, ждут своего часа, чтобы войну с нами развязать. Всех не пересажаешь, подтвердил государь. Что ж, с этим ясно. Князя Андреева уже арестовали, все фигуранты дела под стражей, подтвердил цесаревич. Князя, в Москву на мой суд, остальных приговорить на месте, велел Михаил II. Кстати, сколько тот начальник судебной медицины взял за подделку доказательств? 500 000 рублей, государь. Да, недорого у нас княжескую семью оценивают, хмыкнул царь. Что ж, и по делам. Этого взяточника казнить публично, с обязательным оглашением, за что? Деньги изъять, семью лишить всех привилегий и переселить. Пусть к Петру Глебовичу едут, он мне уже поперек горла встал со своими просьбами прислать новых людей. Можно подумать, я своих подданных клонирую. Цесаревич поклонился. Будет исполнено, государь, произнес он. А с княжеством якутским что делать? Михаил II задумался ненадолго, прежде чем вынести решение. Нехорошо, конечно, что Романовы уже третье княжество к рукам прибирают. Тут и княжеская партия может начать возмущаться, опасаясь усиления Романовых, и сторонников найдут среди царской партии, кивнул Михаил II. Но здесь все законно и прозрачно. Дарья Федоровна, наследница, ей и княжество отходит. Вот умерла бы, тогда я бы владельцев сменил, а так пока вроде и ни за что. На этом у меня все, государь, произнес цесаревич. Тогда спокойной ночи, кивнул ему государь. Игорь Михайлович вновь поклонился и покинул царские покои. Пермское княжество. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Ночевал я уже в особняке Романовых, которые успели к моему приезду привести в полный порядок, и даже систему блокировки магии обновили. Так что, проснувшись у себя утром, не стал никуда спешить. Провожатого для оценки имеющихся на продажу домов мне пришлют, а переговоры по Руснефти только вечером. Заказав себе кофе, я сел за работу. Оракул выдал сводку по случившемуся за ночь, и я не без интереса посмотрел, что произошло в Якутске. Сергей Алексеевич меня, откровенно говоря, порадовал. Отец стал членом тайного совета, и право для наследника проводить допросы самостоятельно Алексей Александрович получил легко, но с условием, разумеется, использовать технику только под запись, которая пойдет в ЦСБ для изучения, во избежание превышения полномочий. Я Сергею показал саму технику, а брат довел ее за это время пусть и не до совершенства, но работал чисто и аккуратно. В принципе, когда Сергей Алексеевич набьет руку, тоже сможет проводить допросы бережно и без последствий. Бывшую царицу я жалеть не стал, да и мы с государем выжили из Юлии Александровны все, что могли, за один сеанс. А Сергей Алексеевич к пойманной служанке относился куда как бережнее. Трогать князя Якутского брат сразу не стал, они с супругой даже вида не подали, что узнали о попытке отравления. Пока Оракул просеивал крупицы информации, собирая доказательную базу, выяснилось, что умереть должен был только Романов. Дарью Федоровну бы выставили отравительницей, якобы она мстила за отца. Князь Андреев уже даже приготовил отпечатки сестры, чтобы нанести их на шприц с ядом и бутылку, из которой должен был выпить Сергей Алексеевич. Начальник якутского отделения судебной медицины уже получил щедрую награду за подделку доказательств и выполнил бы поручение князя. Полмиллиона рублей за пару движений – неплохая мотивация. Хороший план, надежный, как швейцарские часы. Не учел Андреев только одного. Искусственный интеллект не сводит с наследника Романовых глаз и следит за его окружением. Еще до рассвета все нужные доказательства были переданы в царскую службу безопасности. Дело уже не являлось рядовыми разборками русских благородных родов. Покушение на члена семьи тайного советника государя – это совсем другая статья. К моменту, когда я закончил изучать отчет оракула, князь Андреев уже носил на руках блокираторы, а опричники вскрывали тайники и отпечатывали особняк. И приказ за подписью государя о дальнейшей судьбе всех причастных я уже прочел. Поздравлять Сергея Алексеевича, впрочем, было рано. Пока пройдет суд, пока казнь. И только потом, когда Дарья Федоровна получит подтверждение своих прав на Якутск, уже можно будет сказать, что у Романовых теперь не два княжества, а три. Соответственно, и число наших подданных не прирастет, пока Сергея не признают официально. Однако дело о покушении на основы государственности, бюрократию разводить в царской канцелярии не станут, так что за неделю должны совсем управиться. А ведь ты примерно об этом догадывался, когда предлагал повторно к своей княжне идти за помолвкой, произнес я вслух, разглядывая лицо брата на видеозаписи. Вряд ли, конечно, наследник рода Романовых понимал, что его отравить попытаются, однако наверняка осознавал, что Андреев этого так просто не оставит. А учитывая величину приданого и наследства Дарьи Федоровны, смерть князя Якутского по любой причине передаст все княжества в руки ее мужа. Закрыв отчеты, я размял шею и взглянул в окно. Погода стояла хорошая, хотя ветер был сильным, стволы деревьев чуть наклонялись вслед за ветками. Чуть дальше сада при особняке Романовых угадывались очертания Амура, блестящего на солнце золотым огнем. Красивая природа все-таки на Дальнем Востоке. Может быть, в купленном поместье стоит проводить отпуск с Викторией и нашими детьми? Места живописные, экология отличная. К тому же окрестности вообще не похожи ни на южные степи, ни на московские болота, ни даже на горы Урала. Князь обратился ко мне оракул, предупредительно сообщая о входящем звонке, вызов с неизвестного номера. Регистрация предоплаченного телефона, германский рейх, Франкфурт на Майне. И пока шло определение конкретного местонахождения абонента, я уже ответил. Принять. Здравствуй, князь, произнес Людвиг, как только установилось соединение. Полагаю, теперь, когда ты узнал от своей матери чуть больше об обществе Януса Двуликова и обо мне, ты готов к конструктивному диалогу. Здравствуй, Людвиг, ответил я, краем глаза отслеживая последовательное обнаружение контролера ключников. Ты вроде бы просил не искать вас. Поменял свое мнение, оракул перебирал адреса один за другим. Нужно было признать, к звонку мой собеседник подготовился. Если изначальной точкой был Франкфурт на Майне, теперь искусственный интеллект прошел по ложным адресам всю Европу и переключился на Африку. Ты доказал свою эффективность, князь, чуть посмеиваясь, проговорил он. А вот это поколение ключников, к сожалению, меня крайне разочаровало. Я ведь тоже живой человек, у меня есть свои цели и дела, а приходится тратить время на то, чтобы подчищать за не слишком аккуратными членами общества. Так что конкретно ты хочешь мне предложить, уточнил я. Он вздохнул, будто решаясь на откровенность. В каждом поколении общество ключников полностью обновляет свой состав, проговорил он. Это обязательное условие кодекса. Раз в четверть века бывшие члены общества передают свои кольца преемникам, а сами уходят на покой. Новое поколение служит идеям общества, следует кодексу и строго следит за соблюдением равновесия на земле. Интересно, хоть один ключник сложил свои полномочия добровольно, судя по тому, что делает текущий состав, от власти они отказаться просто не способны, иначе уже давно сменили бы модель поведения. Общество, которое раз за разом действует одними и теми же методами, вряд ли добьется успеха. Но у них есть влияние, есть власть и поддержка других ключников. А с таким подспорьем можно многого добиться. Любопытно, конечно, только как это связано со мной? Спросил я, откинувшись на спинку кресла. Новое поколение вводить еще рано, продолжил Людвиг. Однако кодекс дозволяет роспуск общества, если возникнет необходимость. Ты несколько дней назад объявил о создании лекарства для всех. Эти твои наномашины – прекрасный шаг. Князь, я горжусь тем, что удостоился чести знать столь гениального человека лично. Вряд ли тебя на самом деле устраивает, что я не собираюсь делиться технологией с другими странами», – прокомментировал я. «Это не обязательно, князь», – посмеялся тот. «Ты начал работу на базе оборудования из Германского рейха, а у принца Герберта теперь появилось очень много свободного времени. Так что рано или поздно, но он повторит твой успех». Спорить я не стал. Если разобраться, я вообще ничего нового с этими наноботами не придумал, а просто воспользовался тем, что лежало на поверхности. Однако я знал, как и что сделать, а местные гении даже не смотрели в эту сторону. Так что я могу только пожелать его высочеству удачи в этом нелегком деле. «Я предлагаю тебе войти в новый состав общества, Дмитрий Романов», после паузы произнес Людвиг. «Тебе не придется работать с людьми, которые желали вреда тебе или твоей семье. Мы их сами уберем, это отработанный материал, который к тому же оказался весьма паршивого качества. И кто же войдет в новый состав ключников, кроме меня?» С усмешкой спросил я. «Не тот ли самый Герберт фон Бисмарк? Я не исключаю и его кандидатуры», не стал отказываться собеседник. «Но я стараюсь больше не набирать членов правящих семей. Как показала практика, это была большая ошибка. Карл IX с тобой будет полностью согласен», подтвердил я. «Да, красиво ты уничтожил одного из влиятельнейших монархов мира», усмехнулся Людвиг. «Я уже тогда понял, что мир начинает меняться, и если общество Януса Двуликого хочет сохранить равновесие и не дать планете превратиться в безжизненный пустынный шарик, нужно менять само общество. Глубокая мысль, но правильная. Прогресс не остановить, пока человечество существует. То, что один ученый создал, остальные смогут повторить. И рано или поздно это обязательно сделают. В этом вся истинная ценность науки. Она вбирает в себя все знания человеческого рода, развивается, меняет мир. Среди первых одаренных существовали те, кто мог превращать пустыни в цветущие сады, но их вырезали, и эта способность канула в лету, так и не реализовав своего потенциала на Земле. А ирригационные системы, которые сейчас активно продвигаются в Африке и еще больше в Османской империи, остаются, независимо от того, жив ли рабочий, которых их строил. «Я уже не первый раз слышу предложение присоединиться к обществу Януса Двуликого», проговорил я, но никто из приглашающих так и не смог ответить на мой единственный вопрос. «Людвиг, угадаешь какой?» Контролер ключников усмехнулся в трубку, после чего выдохнул. «Ты хочешь спросить, какая тебе в этом выгода, князь?» «Именно», подтвердил я. «Видишь ли, мои интересы расходятся с интересами ключников, потому что я прекрасно знаю, что люди всегда будут враждовать, мешать друг другу и бороться за лучший кусок пирога. Так устроено человечество, и против этой природы никакое общество не справится. У меня есть мое дело, моя семья, моя страна, что даст мне обязательство смотреть за остальным человечеством, кроме бесполезной потери времени и сил. Соратники, князь», — ответил Людвиг серьезным тоном, — «ты получишь соратников и возможности всей планеты для реализации твоих идей и проектов. Разве это плохой обмен?» Я рассмеялся от души. «Людвиг, Людвиг», — проговорил я, отсмеявшись, — «ты совсем не разбираешься в людях, судя по всему. Скажи, зачем мне какие-то соратники с их мнением и стремлениями? Не знаю, кто отвечает у тебя за сбор информации, но этот человек явно недоработал. Мне никогда не были нужны соратники, Людвиг, мне нужен мир в моей стране и спокойная работа. А этого я уже добился безо всяких ключников. Даже наоборот, вы сделали все, чтобы я искренне считал ваше общество своим личным врагом и уничтожал при первой же возможности. После всего случившегося я не могу тебе доверять». Он помолчал несколько секунд, а я увидел на экране последнюю точку. Описав круг по земному шару, искусственный интеллект вернулся на Евразию, и сейчас мигала только одна сотовая вышка, в Мадриде. «Хорошо, чем я могу заслужить твое доверие?» – спросил он. «Вернемся к этому разговору, когда ты уничтожишь текущее поколение ключников, Людвиг». И я положил трубку. Глава 18. Выборг, резиденция князей Соколовых. Михаил Викторович хмыкнул, дочитав статью в газете. Аккуратно сложив ее вчетверо, глава рода Соколовых не без удовольствия отпил из бокала на столе красного вина. Германский рейх не только самостоятельно зачистил виновных в нападении на делегацию Русского царства, в числе которых был и Дмитрий Алексеевич Романов, но помимо убийства собственных аристократов по указке царя Михаила II Милославского униженно проглотил полное уничтожение пограничного поста, когда русский офицер разведки, выкрав секретные документы из особняка самого кайзера, сбежал с ними на родину, где был встречен княжной Романовой. Министерство иностранных дел Русского царства сработало в обоих случаях превосходно, и тому имелась не самая очевидная для сторонних наблюдателей причина. Это он, князь Соколов, подбирал команду. Это Михаил Викторович устроил внутри министерства свою методику, внедряя обучение и проводя переквалификацию всех сотрудников. И даже сейчас, находясь в опале, князь Соколов не только мог по щелчку пальцев получить любую информацию, но и фактически руководить Министерством иностранных дел. Да, он специально не стал вмешиваться и предлагать свою помощь. Если бы министерство не смогло решить стоящие перед ним проблемы, Михаил Викторович и сам бы в этой структуре разочаровался. Хотя, конечно, это бы доказало, что государь ошибся, убрав Соколовых со службы. Но все кончилось полной победой русских дипломатов. Цели переговоров достигнуты, требования русского царства выполнены в полном объеме. А значит, это он, князь Соколов, отладил работу Министерства иностранных дел так, чтобы оно действовало идеально. Тот факт, что в обоих случаях были замешаны Романовы, никого не потревожит. Эти новости не так значительны, как падение Андреевых, князей Якутских, и последующее за этим возвышение Сергея Алексеевича Романова. Некогда царский род, еще совсем недавно не имевший даже права заводить своих бояр, всего за несколько месяцев встал вплотную к трону. Глава Романовых занял пост губернатора Приволжского, вошел в тайный совет государя. Его младший сын завоевал себе Красноярское княжество, а теперь наследник Романовых надел венец князя Якутского. А ведь Дмитрий Алексеевич еще и официальный наследник Демидовых. Что фактически означает, что Романовы могут заставить Урал, главную кузницу страны, выполнять волю бывших царей. Любая просьба, любое желание, и Демидовы поддержат Романовых. При этом, кстати, и сам Руслан Александрович Демидов, губернатор и тайный советник, высоко взлетели Романовы, обрели много веса и власти. На них смотрят, им жаждут угодить. Количество выгодных контрактов, которое полетело в Казань, не снилось Рюриковичем в самые светлые дни правящего клана. А ведь Михаил II затеял свою внутреннюю политику, чтобы избавиться от собственного клана. Однако теперь, получается, создал ему замену. И уже не каких-то дальних родичей, а настоящих законных царей. Нынешние Романовы – прямые потомки тех, кто сидел на троне русского царства. И к чему приведет такое сближение династии Милославских с бывшими царями? Князь Соколов допил вино и поднялся из-за стола. Поставив пустой фужер на столик бара, Михаил Викторович выглянул в окно. Наступила середина весны. Опала скоро закончится, и Соколовы вернутся в Москву. Даже если не получилось выбить себе прощение, еще есть время, чтобы поучаствовать в жизни русского царства. Кому-то стороннему показалось бы, что вокруг страны одни только враги, и они вот-вот объединятся, чтобы перегрызть глотку государю и разодрать великое русское царство на клочки. Но Михаил Викторович сторонним наблюдателем не был, и руку на пульсе держал. Наработанные за годы службы в Министерстве иностранных дел связи приносили свои плоды. Сведения стекались со всего мира в руки опального министра. Это не русское царство в опасности, вся планета обратилась в пороховую бочку, и фитиль уже почти догорел. Турки жаждут не Греции, она лишь начало, первая ступенька к мировому господству ислама. Султан жаждет вернуться в Европу, как это было много веков назад, и он пойдет на любые шаги, чтобы добиться своей цели. У него нет выбора, иначе собственные подданные насадят его голову на кол, и появится новый султан. Давно минувшая слава великих воинов не дает покоя японскому сигунату. Но после того удара, который нанесли сигуну, выложив в свободный доступ всю подноготную его вооруженных сил, дела в Японии все хуже с каждым днем. Мало того, спецподразделение опричников скоро устроит еще больший хаос. В итоге за свои непомерные амбиции японский сигунат будет лишен всех континентальных территорий, которые с таким трудом завоевывал, и ляжет под руку того, кто окажется сильнее в Азии. А там, стоит только Поднебесной начать воевать с самураями, императору ударит в брюшину Махараджа. Индия – большая страна, у нее огромное голодное население, и ей нужны земли, чтобы кормить своих подданных, а потому Китай окажется меж двух огней. Еще не успев толком выдавить японцев с материка, император будет вынужден отправлять уже потрепанную армию навстречу свежим и голодным до боя индусам. У них и так постоянно происходят стычки на границах, Ненависть к Поднебесной поднята на запредельный уровень, и Махараджа с радостью выплеснет ее на старого конкурента. Британская империя пала и стала первой европейской страной, которую сотрут с лица земли. Процесс уже запущен, и его не остановить никаким дипломатом. Старый свет прогнил, его правители погрязли во внутренних интригах. Доказательство того, деспот Агриппа IV, от бессилия проглотивший вторжение немецких войск в свою столицу. Более яркого признания в собственной беспомощности придумать нельзя. Германский кайзер, убив собственных аристократов по указу Михаила II, сам погибнет во внутренней смуте, которую теперь обязательно получит. В борьбе за освобожденный трон сильнейшие аристократы перебьют друг друга, обескровив государство. Объединенная Германия распадется на мелкие и слабые княжества, которые не смогут устоять перед натиском соседей. Испания потеряет флот в войне за усмирение почуявших кровь метрополий колоний, а на суше одряхлевший Мадрид не представляет опасности. Без колоний прекратится приток ресурсов, без которого корона уже не выживет самостоятельно, а накопленные богатства захочет отобрать сильно ослабленный Рим, облизывается на них и Франция. Людовик, сидевший без дела все это время, воспользуется моментом и добьет сперва разрозненных немцев, тем самым получив промышленные мощности вчерашнего технического гегемона, а затем начнет давить Испанию, у него есть права на ее престол. Впрочем, у каждого европейского монарха есть права на соседнюю страну, но не участвовавшая в европейских конфликтах Франция, оснащенная последними новинками вооружений, пройдет по соседям. Получив свободу от метрополии, Америка захлебнется в гражданской войне и уже не успеет подняться. Ее, ослабленную и жалкую, вновь поделит между собой выжившие страны Евразии. Угрожает ли это всерусскому царству? После такой разгромной победы над Лондоном и раздела Речи Посполитой даже не смешно подобное предполагать. Техническое превосходство, высочайший боевой дух армии, поднятая Романовым волна патриотизма среди знати. У конкурентов Михаила II, так вовремя зарезавшего клан Рюриковичей, просто нет шансов. И вот тогда-то и начнется последняя война, когда монархи выйдут на поле боя, добивать ослабевших и захватывать подданных. Будут ли победители в этой войне? Конечно же, нет. Но все случится не сейчас, время еще есть. И когда пройдет опала, князь Соколов вернется в Москву. Вернется и станет тем, кто спасет страну. Потому что только Михаил Викторович Соколов знает, как остановить новую магическую резню. Московская база подготовки ЦСБ. Да быть такого не может, воскликнул капитан царской службы безопасности. Как ты это делаешь? Ростислав Владимирович хмыкнул, делая шаг вперед. Штанга на его плечах покачивалась, прогибаясь под весом. С громким лязгом поставив снаряд на стойку, боярин Иващенко выдохнул и положил запястье на гриф. Суммарный вес, с которым он только что приседал, достигал 175 килограммов. В тренировочном зале, где занимались опричники, все присутствующие наблюдали за новичком с интересом с того момента, как Ростислав Владимирович вошел в помещение. Человек, которого государь наградил высочайшим орденом, возвел в бояре, и который ходит под самим великим князем Невским, не мог не вызвать любопытства. А когда Иващенко начал навешивать блины на штанги, поначалу вокруг раздавались смешки, но боярин легко присел сначала с сотней, как будто совсем не чувствовал веса, затем взял 150, и так дошел до нынешних 175 килограммов. Можно было бы подумать, что боярин помогает себе магией, но на запястьях красовались блокираторы. Обычная практика для одаренных, чтобы в момент напряжения не обращаться к магии и работать исключительно физическим телом. Да человек ли он вообще? Негромко усомнился кто-то в дальнем углу. Человек, ответил Ростислав Владимирович, расстегивая перчатки. Сам он держал лицо совершенно спокойным, но внутри даже немного испугался. Конечно, он и раньше поддерживал себя в форме, еще до отправки добровольцем в Британскую империю. Однако и в то время не мог даже надеяться взять подобную планку, сотня была для него личным рекордом. Нет, разумеется, Ростислав Владимирович видел в зеркале сильного мужчину, без капли жира, с одними только мышцами, хоть сейчас на соревнования, но на такой результат и не рассчитывал. Усиливать свое тело магией Иващенко никогда не умел, так что и дар тут был совершенно ни при чем. В Римской империи ему довелось воспользоваться бастионом, но те успехи, заслуга машины, сервоприводов и экзоскелета. Работать собственными мышцами не требовалось, хотя физическая подготовка и считалась хорошим подспорьем. Посмотрев на свои ладони и несколько раз сжав кулаки, боярин обернулся к своим сослуживцам. Нужно было испытать свое тело, чтобы знать, на что Ростислав Владимирович теперь способен. «Господа, мне потребуется ваша помощь», — произнес Иващенко. «Хочу посмотреть, что могу». Опричники, впечатленные его работой, согласились с энтузиазмом. На протяжении следующих трех часов весь зал был занят тем, что помогал боярину выполнять упражнения, обсуждая и записывая результаты тренировок. Вес добавляли до тех пор, пока Ростислав Владимирович не работал с ним на максимальном напряжении, и по итогу изучения своих возможностей выходило, что боярин Иващенко может на равных бороться с мировыми тяжелоатлетами. Охваченные энтузиазмом опричники высчитали сумму по системе троеборья, и вышла тонна. Один только этот параметр выводил новоиспеченного опричника на четвертое место в мире. Хотя, конечно, благородные в соревнованиях не участвовали, неуместно. «Это невероятно», — выдохнул капитан, глядя на разминающего шею Ростислава Владимировича. «Сколько вы весите?» Иващенко улыбнулся. «92 килограмма», — ответил он, закидывая полотенце себе на плечо, а после обратился к остальным своим соратникам. «Благодарю за помощь, господа». Уходя из спортзала, Ростислав Владимирович думал о случившемся и во время остановки на красный свет бросал взгляд на свои руки. Личным водителем и людьми он еще не обзавелся, а потому легковой автомобиль, выделенный ему в служебном гараже, вел сам. Физическая сила, выносливость, скорость реакции. Наномашины настолько серьезно развили Ростислава Владимировича, что он уже и сам начинал подумывать о том, остался ли человеком. Когда светофор сменил цвет на зеленый, боярин лишь бросил взгляд по сторонам, мгновенно охватывая картину происходящего. Он охватил все пространство и контролировал его по малейшему движению, улавливаемому боковым зрением. Раньше такое было для Иващенко невозможно. Тронувшись с места, Ростислав Владимирович свернул с главной дороги и, ткнув в сенсорную панель, открыл меню. Не отрывая взгляда от дороги, нашел в списке контактов князя Романова. «Добрый вечер, Ростислав Владимирович», практически мгновенно поднял трубку Дмитрий Алексеевич. «Здравствуйте, князь», — проговорил Иващенко. «Я провел испытание своих возможностей, Дмитрий Алексеевич. Я не знаю, было ли так задумано, но теперь я могу без всякой магии войти на четвертое место в мире по троеборью в тяжелой атлетике». Князь Красноярский на этот раз ответил не сразу. Обострившийся слух Ростислава Владимировича уловил, что собеседник негромко закрыл дверь, прежде чем продолжить разговор. «Я вас услышал, Ростислав», — сосредоточенно ответил князь Романов. «Вас это беспокоит?» Иващенко дернул рулем, обходя едва заметную яму на дороге, и вдавил педаль, увеличивая скорость. Поток машин был не слишком плотным, и боярин одной рукой отправлял свой автомобиль между ними, не задумываясь и не снижая скорости. В другое время сам так рисковать никогда бы не стал, а сейчас это получалось легко и просто, как будто остальные водители стоят на месте, а он всего лишь объезжает шашки на тренировочном полигоне. «Да», — выдохнул он, — «меня это беспокоит. Я видел, каким стал Емельян Сергеевич, успел посмотреть на адмирала Орлова. Они такой физической силы не получили, да и прочие ваши пациенты». Дмитрий Алексеевич вздохнул. «Ростислав Владимирович, наномашины всего лишь привели ваш организм в максимально приближенную к оптимуму форму. Таким, как сейчас, вы бы стали в идеальных условиях», — пояснил он, и Иващенко уловил, что князь подбирает слова, чтобы объяснять понятно для офицера. «У каждого человека есть определенная предрасположенность, которая возникает еще на стадии зачатия. Таким вам суждено было бы стать, если бы позволяли условия. Конечно, в реальной жизни подобных результатов не достичь, у вас ведь и другие обязанности имелись, кроме как штангу тягать. Но если бы вы развивали эту свою сторону, то взяли бы эту планку и без помощи наномашин. Понимаете?» Ростислав Владимирович в очередной раз включил поворотник и съехал на кольцевую дорогу. В Москве ему выделили и служебную квартиру, опять же, пока не приобретет свою. Пятиэтажный дом был полностью отдан под нужды царской службы безопасности, и жили в тех квартирах приезжающие со всего русского царства сотрудники. «То есть я зря переживаю», — уточнил он. «А как же восприятие, скорость реакции? Ваш мозг тоже подвергся воздействию», — продолжил пояснение Дмитрий Алексеевич. «Убрано все, что мешало быстро соображать и принимать решения. Вы сейчас в своей идеальной форме, Ростислав Владимирович. Но, разумеется, если запустите себя, Потребуется новая порция наномашин, чтобы вернуться к этому состоянию. Алкоголь, наркотики, никотин, любой нездоровый образ жизни будет постепенно ухудшать ваше состояние. И рано или поздно, если не будете за собой следить, вы вернетесь к своим прежним параметрам. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич», – произнес Иващенко, влетая на придомовую территорию. «Вы меня успокоили». «Ни за что, майор, обращайтесь», – явно с улыбкой ответил тот. Князь повесил трубку, а Ростислав Владимирович въехал на свое парковочное место и, открыв дверь, выбрался на свежий воздух. Что ж, раз для поддержания формы нужно не прекращать за собой следить, именно этим он и займется. Уже закончив ужин, боярин включил ноутбук и принялся штудировать документацию царской службы безопасности. Великий князь Невский со своего протеже требовал знания и умения работать с информацией. Раньше учеба никогда не давалась Ростиславу Владимировичу легко, но теперь уложения, правила, примеры из реальной работы ЦСБ, все это усваивалось моментально. А когда дело дошло до схем работы блокираторов, майор внезапно для себя обнаружил, что сможет собрать такие самостоятельно, и не просто собрать точную копию, но и понял, как можно усилить эффект, подавляя покров одаренного, так, чтобы даже внутри тела магия переставала подчиняться своему хозяину. Однако прежде чем делиться своей идеей с кем-нибудь, майор ЦСБ решил с этой мыслью переспать. Слишком важное открытие, чтобы сразу же бежать рассказывать о нем кому-либо. Да и был уверен Ростислав Владимирович, что кроме Дмитрия Алексеевича вряд ли кто-то сможет по достоинству и быстро оценить такую модернизацию блокираторов. Но если сообщить что-нибудь Романову, Оракул покажет это великому князю Невскому, а как обойти искусственный интеллект, боярин Иващенко не представлял. Но теперь, ложась спать, уже думал о том, что и с этим разберется. Дайте только время. Глава 19. Пригород Пермска. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Вот, Дмитрий Алексеевич, это последнее поместье, обратился ко мне Иван Николаевич Фролов, боярин Пермского княжества. Мужчина слегка за 40 в прошлом был интендантом в личном отряде Семена Константиновича, а когда Ефремов получил княжество, возвел его в бояре и поручил управлять недвижимостью в департаменте развития. Вопрос Иван Николаевич знал прекрасно, разбирался во всем, что требовалось. Грамотный специалист, оказавшийся на своем месте, он не просто провел мне экскурсию по всему княжеству, где мы смотрели особняки, но и указывал на разные особенности каждого. «Спасибо, Иван Николаевич», – кивнул я, оглядывая двухэтажный дом за ажурным забором. Поместьем, конечно, его назвать можно было с натяжкой. Может быть, пару веков назад рядом и было какое-то прилегающее жилье, обеспечивающее особняк всем необходимым. Сейчас остался только сам дом с забором. Место, однако, было красивым. Сразу за территорией особняка начинался обрыв, уходящий в Амур. До реки отсюда около 300 метров, и вид открывался прекрасный. Все господские окна выходили на воду, с фронта рос высокий дремучий лес, не вплотную, но достаточно близко, чтобы гулять там по желанию. До самого Пермска отсюда было рукой подать. За минувшие с момента постройки поместья время столица разрослась, и за 20 минут по ровной асфальтированной дороге можно было домчаться до окраин Пермска. «Дом реставрировали последний раз 20 лет назад», — сообщил Фролов, открывая передо мной калитку в заборе. «За ним приглядывают, конечно, но, сами понимаете, дерево. На балансе поместья числится, когда-то здесь устраивали увеселения для знати. Балов не проводили, но охоту устраивали. Сейчас одни расходы у нас от него». «Исторический памятник», — уточнил я, входя на территорию. «Нет», — покачал головой мужчина. «От самого жилого строения веяло ветхостью, хотя внешне оно и смотрелось идеально на такой местности. Большой особняк, в котором не зазорно князю остановиться на время охоты и собрать друзей для праздника. Но стоило присмотреться, становилось ясно, что внутрь лучше не заходить. То здесь, то там доски рассохлись, проемы окон покосились, крыльцо не вызывало доверия. Одна доска лопнула, и в трещину можно свободно ногу просунуть. Петли на двери просели, отчего край полотна уперся в пол. Не похоже, что великий князь Хабаровский следил за этим домом, и особняк пришел в негодность. От пристроек, в которых уже было не угадать прошлого назначения, веяло заброшенностью и обреченностью. Того и гляди, на голову с треском рухнет кровля. Идеальное место получилось, чтобы ужасы снимать. Внутри какие-то коммуникации остались, уточнил я, обходя особняк по кругу. Ступающий вслед за мной боярин чуть дернул щекой. «Нет, Дмитрий Алексеевич, здесь же до цивилизации далеко было», — ответил он. «А сейчас есть другие перспективные направления, туда и тянем и отопление, и свет, а здесь внутри сохранили все, как было при строительстве, люстры со свечами, камины, древность, уж простите, князь, место непопулярное, здесь по дороге иногда целыми днями ни одного автомобиля не ездит». Я кивнул, остановившись у боковой двери. «Иван Николаевич, я зайду внутрь, а вы здесь побудьте, себя я прикрыть смогу, если что». Боярин не стал спорить, и я потянул на себя створку, в которой рассохшиеся доски прорезали щели размером с мизинец. Изнутри на меня пахнуло пылью и затхлостью. Шагнув в полную темноту, я оказался в предбаннике, за которым угадывались очертания кухни. Фролов был совершенно прав. Такое ощущение, будто я во времени переместился лет на 200. Испортившаяся от времени утварь, классическая дровяная плита, огромные медные котлы. Далеко заходить не стал, остановился в гостиной и посмотрел наверх. Над моей головой висела покрытая паутиной люстра с давным-давно погасшими свечами. Потеки воска остались на ободе. Паркет под ногами хрустел и скрипел при каждом шаге. Находиться здесь было несколько тревожно. Я почти физически ощущал, как примериваются перекрытия второго этажа, чтобы обрушиться неосторожному гостю на голову и похоронить его под обломками. Уставший особняк просился под снос, и ремонтировать его уже смысла никакого не имелось. Вернувшись наружу, я прикрыл глаза ладонью от солнца. Боярин ждал рядом с некоторым волнением на лице. Оно и понятно, вроде как именно Фролов будет виновен, если мне на голову крыша рухнет. «Беру, Иван Николаевич», — объявил я, закрыв за собой дверь. Створка, и без того дышавшая на ладан, отвалилась совсем вместе с петлями. Я приставил дверь к стене дома и вновь обернулся к боярину. Тот дождался, когда я отряхну руки, и повел меня обратно к машине. «Сам особняк, конечно, под снос», — сообщил я, заняв свое место в автомобиле. «Но место хорошее, идеально мне подходит. Так что оформляйте продажу, Иван Николаевич, чтобы я мог прислать людей, которые все здесь обустроят по моему вкусу». «Лес брать будете?» — уточнил тот, уже держа в руках планшет. «К поместью он прилагался, но если вам нужен только особняк, возьму все», — махнул я рукой с таким видом, будто каждый день дома покупаю. «Нет, конечно, мог бы, денег хватает, но если я лес не куплю, его могут выкорчевать и застроить. А зачем мне чужие люди на своей территории? Так что останется природное заграждение от излишне любопытных глаз. Территорию оцепим, установим наблюдательные посты, въезд только по приглашению или по пропускам. Опять же, замаскированные укрепления нужно будет возводить. Скалу под особняком я прокопаю и устрою под будущим домом серверную. Люди Романовых получат на моей территории кров и стол, а если потребуется, то и защиту. Удаленность от цивилизации мне тоже на руку. Возводить в городской черте секретные базы – дурная затея. Здесь я могу разместить хоть танковую дивизию в подземном гараже, никто и не узнает, а скрыть технику в столице княжества – невозможно. Фролов продемонстрировал мне карту на планшете. Территория поместья занимала немало пространства, большая часть которого была занята лесом, пока не упиралась в трассу. Клочок расчищенной земли, где остался сам особняк, и в полукилометре места, где некогда находилась деревня. «Все верно, Дмитрий Алексеевич», — уточнил боярин. «Верно, Иван Николаевич», — подтвердил я. «Оформляйте, счет выставите мне лично». «Разумеется», — кивнул тот. «Технически ничего не мешало мне воспользоваться деньгами Красноярского княжества, но я прекрасно понимал, что свой карман с общественным путать никогда нельзя. Княжество могут отобрать, и тогда право на это поместье отойдет новому владельцу, как недвижимость Красноярска, а с личного счета это моя собственность, и никто кроме меня на нее прав иметь не будет, за исключением законных наследников, разумеется. К вечеру будет готово, Дмитрий Алексеевич», — заверил меня боярин. Автомобиль выдвинулся на дорогу и набрал скорость, возвращаясь в Пермск. С учетом, что сделку с Руснефтью я уже провел, и подписанные документы ушли в головное отделение, оставаться дольше в гостях уже не было смысла, да и Иннополис вот-вот откроется. А мне, как владельцу Наукограда, присутствовать при этом необходимо. Когда мне позвонил Ростислав Владимирович Иващенко, и мы обсудили его возросшие физические возможности, Я задумался. Мы все биологические братья, но совершенно не похожи между собой. Нет, по внешности-то сходство есть, и серьезное. Поставь нас в ряд, и это для всех станет очевидным. Однако предрасположенности все же разные. Взять хотя бы Игоря Михайловича. Как стремнев он проявил талант управленца, а сам увлекся изучением магической системы, в то время как Иващенко стремился к военной карьере и усиленно развивал не мозги, а мускулы. При этом Иван Михайлович Соколов хорошо владеет собственным даром, развил ораторское искусство, но при этом теряется, когда дело касается его самого и семьи. Идеальных условий никто не получил, но все проявили себя в чем-то своем, разумеется, в рамках доступных возможностей. Старт у каждого получился особенным. И там, где мне обеспечивали лучших учителей и наставников, для того же Соколова основной упор делался на воспитание харизматичного лидера, которым семья может управлять. Иван Михайлович проявлял инициативу редко, и собственные начинания редко доводил до результата. Но, конечно, об этом я узнал, уже пообщавшись с ним, а в первое знакомство великий княжич Выборгский производил впечатление уверенного в себе лидера. Увы, это оказалось лишь видимостью. Самолет оторвался от земли, и я выглянул в иллюминатор, наблюдая, как отдаляется Пермское княжество. Несмотря на то, что Семену Константиновичу пришлось почти все свое время уделять учениям, мы все уже успели провести пару вечеров в хорошей компании. Один чемодан со шприцами наноботов остался моему другу. Учение, конечно, может быть и отпугнут врагов, но в жизни всякое бывает, и мне не хотелось бы, чтобы князь Ефремов пострадал, когда у меня есть средства, которое поможет этого избежать. Следует ли разослать по чемодану каждому главе рода? Естественно, начать с наших союзников. Заодно устроить наглядную рекламу, чтобы люди меньше боялись наступающего будущего, аристократы всегда на виду, и изменения хотя бы на уровне внешности заметят все. Отцу семена Алексей Александрович сам передаст наноботов. У них намечена деловая встреча, и князь Казанский повезет помимо обычных подарков еще и шприцы. Князь Амурский наш старый соратник, и входит в круг ближников моего отца.